Четвертая глава. В моих руках была коробка с половину меня. Я уже хотел ее вручить, хотел обрадовать. Но первое, что я увидел, зайдя в квартиру, — вот это. Мама замерла, держа конверт дрожащими руками. Ее глаза расширились, а губы беззвучно шевелились, перечитывая строки снова и снова. «Три в любой точке», — пробормотала мама. Не это я ожидал увидеть. Вообще не это. Рой, анализ эмоционального состояния. Мысленно прошу Яна на машины. Что-то странное творится с мамой. Она явно в шоке, но не в плохом. Скорее, ошеломлена? Согласно анализу, фиксирую повышенный уровень дофамина и адреналина. Эмоциональное потрясение позитивного характера. Мама медленно подняла голову, переводя взгляд с папы на меня. В ее глазах плескалось что-то среднее между восторгом и неверием. И даже комично огромную коробку в моих маленьких ручках она не заметила. «Это письмо от императора», — пробубнила она. Теперь переглянулись и мы с батей. «Он написал, что знает о нашей цели накопить на особняк. Мы же через несколько месяцев станем аристократами», — продолжила мама, все еще пребывая в шоке. «И поэтому в качестве награды за заслуги Михаэля император оплатит 3 любых особняка в любой точке по нашему дизайну и выбору». Хотелось почесать затылок, как полный болван, но руки были заняты. «Чтоб 100? Я же правильно услышал? Я же не дебил?» «Погоди, погоди, вайта минут». Папа поднял руки. «Ты хочешь сказать...» «Бюджет не ограничен!» Мама взмахнула письмом. «Можем строить хоть дворцы, хоть замки, в горах, у моря, в столице, где захотим! Не, конечно, это не подразумевается, и лучше не наглеть, но все равно! Любая точка страны!» Я смотрел на родителей и не мог поверить своим ушам. 3 особняка? Без ограничения бюджета? В любой точке? Да это же... «Мы можем жить где угодно», — прошептала мама, и ее глаза заблестели. «Можем построить дом мечты. И не один». «А налоги?» Практичный папа уже начал прикидывать расходы. «Обслуживание за счет казны». Мама потрясла письмом. «Здесь все прописано. Виктор, он действительно...» И тут до меня запоздало дошло. Это награда, та самая, которую обещал император, про которую еще сказал «награда всем вам». Это оно. Это плата за спасение страны. 3 гребаных дома мечты. Рой, это ведь огромные деньги? «По примерным подсчетам, учитывая стоимость элитной недвижимости и отсутствие ограничений, миллиарды». Я смотрел, как мама начала метаться по комнате, уже что-то планируя и бормоча про виды из окон и количество этажей. Папа пытался ее успокоить, но сам уже доставал телефон, наверное, искать участки. «Вот тебе и подарок маме на день рождения». «А я приставку купил», — пробубнил я. «А, ой!» Мама пришла в себя и откинула миллиардное письмо, чтобы подбежать ко мне. «Приставку? А, ту самую, которую ты хотел?» «Угу, сам заработал. На продаже наркотиков». «О-о-о-о!» Она присела на колени, тепло улыбнулась и сжала мои щечки. «Ну какой уже взрослый! Какой самостоятельный! Мой маленький наркодилер!» Она меня засюсюкала. «Хе-хе-хе, дядя, это я!» Радовался я. «С днем рождения, ма! Вот, на PlayStation 5 Pro!» Протягиваю коробку. «С дисководом!» «О, даже с дисководом!» «Не, я понимаю, что играть все равно буду только я. И что мам даже не сечет, почему я хвастаюсь дисководом. Понимаю, что плевать ей на саму приставку, и что она радуется только самому факту подарка. И что сильно мне подыгрывает. Все понимаю. Но в этом и суть. Показать, что я сам все могу, что не стоит грустить». Давний гештальт подарить маме приставку, наконец, закрыт. С души спал огромный груз. Правда, император немного подкакнул, и мой сюрприз утонул в его сюрпризе. Погуще и побольше, но... Впрочем, да я и не против. Три дома, хоть где, хоть каких! Это что, справедливая награда? Впервые в жизни? Йоу! Это получается... Я начал загибать пальцы. «Обязательно нужен батут. Нет, два батута. Один в доме, один во дворе». Родители переглянулись, но я был в ударе. «И бассейн. Не, два бассейна. Один для плавания, а второй с горками, как в аквапарке. И чтоб была игровая комната с автоматами, как в торговом центре, и баскетбольная площадка, и футбольное поле, и...» «Михаэль...» Мягко прервал папа. «И комната виртуальной реальности, и кинотеатр, и что? Давай немного притормозим», — улыбнулась мама. «Еще ведь ничего толком не известно». Я открыл рот для возражения, но... Блин, точно. Я же не в Sims играю, где можно настроить что угодно. Это реальная жизнь, и дом должен быть, ну, домом, не парком развлечений. «Ладно», — вздохнул я. — «Ну, хотя бы один батут можно?» — «Посмотрим», — хмыкнул папа. «Впрочем, даже без моих безумных идей, это же все равно офигенно. Может, мы и не будем строить дворцы на миллиарды, но особняки на миллионы — это точно. Да я за такое дьявольское начало хоть второй раз отдам. Рой, как думаешь, сколько будет стоить нормальный особняк, если не сильно офигевать?» «По текущим ценам хороший двухэтажный особняк в престижном районе. От 100 миллионов. Не учитывая цену на участок. Недостаточно данных. Вы особо не углублялись в эту тему». Я присвистнул. «А если умножить на 3...» «Погодите!» — вдруг встрепенулась мама. «Но это значит, все деньги, что мы копили на дом, мы можем потратить на что-то другое?» Мы с папой уставились на нее. «А ведь и правда. Там же прилично накоплено». «Кстати, об этом...» Папа почесал подбородок. «А что там сказано про участок? Нам его тоже выделяют или...» «Участок включен». Мама снова схватилась за письмо. «Можем выбрать любой доступный». «Ну, Князев, ловко он нас на поводок садит. И дом, и покрытие расходов. Привыкнем, и хрен уедешь, не захотим». «Ну... я хочу в особняк», — пробубнила мама. «Да я тоже, в том-то и проблема», — вздыхает Марк. «Ладно, надо тогда в темпе участок смотреть и начинать строить, чтобы к аристократичному статусу все было готово». «О, есть идея», — вспомнил я. «Если вспоминать элитные районы города, то, уверен, нет лучше того, где живет Максим. И так как делать сейчас всем нечего, мы решили его посмотреть. От цены, конечно, я чуть слегка не задудонил. Но если закрыть глаза и представить, что бабайки нет, реально хочется здесь купить. Мы въехали в район, и я сразу понял, почему здесь живут только аристократы и почему они за это платят. Это было другое место. Широкие улицы утопали в зелени, вдоль дорог тянулись ряды вековых дубов, создавая живой тоннель из густой листвы. Тротуары были выложены фигурной плиткой, а между ними и проезжей частью раскинулись ухоженные газоны с клумбами. Особняки здесь стояли далеко друг от друга. У каждого был огромный участок. «Смотрите, смотрите!» Я ткнул пальцем в окно. «Там у них маленькое озеро! Прямо во дворе!» Мы проехали мимо дома Максима, огромного трехэтажного особняка в викторианском стиле. Я помнил, как первый раз его увидел. Тогда казалось, вот это богачи. А сейчас... Сейчас я понимал, что это просто один из многих красивых домов. Как-то и внимания на другие не обращал. «Вот и участок». Папа притормозил у таблички «Продается». Мы вышли из машины, и я сразу почувствовал разницу. Воздух здесь был другой, чистый, свежий. Пахло травой и цветами. Где-то вдалеке слышалось пение птиц. Участок располагался на небольшом холме, и отсюда открывался потрясающий вид на город и лес вдалеке. А если посмотреть вниз... «Там речка!» Я указал на извилистую ленту воды внизу холма. «И парк?» — добавила мама. Смотрите, какие аллеи!» Частный парк для жителей района тянулся вдоль реки. Беседки, мостики, детские площадки. Все утопало в зелени. А дальше, за рекой, начинался настоящий лес. «Это что, конюшня?» — удивилась мама. «Ага!» Я подпрыгнул от радости. «У соседей лошади! Прикиньте, можно будет...» «Нет!» — хором сказали родители. «Я даже не договорил! И не надо!» — улыбнулась мама. «Но место и правда чудесное». Я смотрел на пустой участок и уже представлял, как здесь будет стоять наш дом. Может, и без двух батутов, но все равно классный. А главное, мы будем жить в таком месте, где даже просто погулять — уже приключение. «Ну что, берем?» — спросил папа. «Пока император горячий, надо ковать». Мама молча кивнула, не отрывая взгляда от вида. А я просто прыгал от радости. Потому что да, может, здесь живут только аристократы, но скоро мы тоже будем аристократами. Пока мы глазели на неадекватно огромный участок, сзади послышалась машина. Здесь они ездят редко, и, обладая аномальным зрением, я увидел, как серебряный Лерседес начал медленно возле нас тормозить. Я поворачиваюсь, окошко машины медленно опускается, и оттуда показывается Катина голова. «Кайзер?» — запищала она. «А что ты здесь делаешь?» «А ты?» «Я с тренировки еду, с атлетики. Я здесь живу. Вон там!» Она указывает на дом напротив Максиминова. «Вы что, с Максом соседи? Чё, серьезно?» Взмахиваю руками. «Я только сейчас об этом узнаю, когда уже выбрал участок!» «Да ты и не спрашивал. Ты ж дурак!» Она нахмурилась и забавно вынырнула из окна, оглядывая сначала мою семью, скидывая бровки при виде отца, а затем оглядывая участок. «Так и... чё здесь забыл? Ты портишь атмосферу. Вон, цветы завяли, не растут. А здесь Катенька. Будет мой новый дом. Хотя с учетом тебя рядом, может, и не будет. Постоянная вонь эта. Закрываю нос. «У тебя здесь? Ну-ну. Мишенька, глупый малыш. Здесь же могут жить только аристократы. Здесь государственная особая земля. Вот. Ну-ну, не расстраивайся. Если хорошо попросишь, так уж и быть, могу впустить к себе на порог в гости. И то подумав». Она хмыкнула, села обратно и сложила руки на груди, а затем характерно зыркнула глазом. «Попросишь?» «Нет», — процедил я. «Ну и иди в попу. Все, водитель, поехали, поехали». Она помахала ладошкой, окно закрылось, и машина поехала на закрытый за воротами участок. Мы с семьей молча проводили ее взглядом, пока автомобиль окончательно не скрылся где-то за стенами. Отец вздохнул. «Какая противная девочка!» — покачал он головой. «Не, я понимаю, зачем она это делает, но у Суви это аккуратнее выходит». «Вся в мать!» — вздохнула мама. «Ну ладно, что делаем? Может, еще посмо...» «Здесь!» — процедил я, сжимая кулаки. «Из принципа теперь хочу именно здесь, и место на участке для катапульты». Я не сводила взгляда с дома Синицыных. «Помидорами закидывать буду». Итак, решено. Быть может, есть место и получше. Но эту гребаную Катю, ух, явно послала судьба. Это испытание, да, моей воли. Убью я мелкую девочку или нет? В этом мире Катя с одной целью. Пить мою кровь и провоцировать. Сначала с Теодором спровоцировала переступить себя и повзрослеть. Теперь не стесняться и выбрать крутой участок. Ну, я-то выбрал. Если ты этого и хотела, поздравляю, коза, ты добилась. На следующий день последним уроком были труды. Да, ёпта, меня всего 3 дня не было. Вы угораете? У вас тут что происходит? Почесал барон затылок и оглядел меня. «А ты чего скукожился? На морозе?» «Ну, у мужиков такое бывает. На девку посмотри, кровь прильет, обратно набухнешь. Почему барон тогда не помогал? Да потому что он был в запое. Он еще тогда предупредил, когда об апофеозе узнал, что пошел нещадно пить. Глупо на него злиться. Здесь реально невезение и совпадение. Но он здесь, и значит, пора учить вуду. А я нафиг обожаю вуду. Мы даже с парнями назвались вуду-бойчики, напомню. Я без ритма геды и без ритуала мерзости уже бы раз 7 помер. «А это что за недоразумение?» — вздыхает перегаром Суббота и кивает на Никифорова. «Почему он выглядит как дебил?» «Приятель новый. Вы не против, если он тоже поучится?» «О, да наш кружок растет! Ха-ха! Ровно как я и хотел!» — хохотнул чернокожий и хлопнул в ладоши. «Тогда вот сами его и учите. Пока не овладеет всем, чем вы владеете, можете ко мне не приходить и девок не водить». «Эй, да почему?» — возмутился я. «А вы думали, я вас по приколу учу? Нахрен оно мне надо? Я культ вуду возрождаю и планирую все спихнуть на вас. Короче, в благородство играть не буду. Посмотрим, как умеете учить, там и продолжим. Все, откисайте, чертята!» Отмахнулся он, достал ром из внутреннего кармана и ушел обратно в запой. Мы почесали затылок и посмотрели на Лешу. Ну, выглядит он реально как дебил, и придется его учить, чё. Я хочу овладеть крутыми ритуалами, меня ждут силы и мощь. Друзьям, кстати, про дом я не говорил. Вот как построят, так и похвастаюсь, а то накаркаю еще. Время после уроков, время для учебы настоящей. Так как я владею суккубами, то владею и ключами. Так что мы собрались в подвале, где, по задумке, должно быть жутко, темно и таинственно. Но я включил свет. Ну-с, научим молодого жизни и магии. «Запоминай, салага», — сказал я. «Первое правило жизни. Девочки-вонючки». «Так точно». Леша достал блокнот с золотым тиснением и дорогущую ручку. «А можно спросить, почему они вонючки? Вроде вкусно пахнут». «Потому что они девочки!» Развожу руками. «Чё тут непонятного? Это как закон природы. Это как гравитация. Просто так устроен мир». «А если девочка красивая?» Лёш нахмурился. «Тем более вонючка!» Влез Максим. «Особенно если красивая, потому что она знает, что красивая, и нос задирает». «Записал?» — кивнул Никифоров. «Красивые девочки особо вонючие. А Катя?» «О, это вообще отдельная категория!» Я закатил глаза. «Она мега-вонючка!» — подсказал Леня. «Во! Точно! Пиши «мега-вонючка». Дальше кодекс. Каша в радость, компот в сладость. Ходу ясельному вечно». Жаль, что сразу после базовых правил жизни мы перешли к практике вуду. И тут нафиг веселье поубавилось. Стало ясно. Леша безнадежен в ритуалистике. И на вопрос, как этот дебил вообще учится, ответ был лаконичен. «А надо, я даю деньги, и от меня отстают». Ё-моё, какой кошмар! Возможно, у него и золотая душа, судя по искреннему желанию успокоить детей. Но, боже, какие у него кривые руки! «Нас барон убьёт нафиг! Ё-моё!» Схватился Лёня за голову. «У тебя что за клешни? Ты в детстве вообще даже мелками не рисовал?» «Нет», — пробубнил Лёша. «За меня всё дворецкие делали». «Пу-пу-пу. Плохо. Барон учит крутецкой магии, но все нафиг встало. Один алкаш не хочет повторять, второй криворукий не может учиться. Чертов Леша! Не дай бог ты не компенсируешь потерянное время». «Что ж, походу на это потребуется время». Вздохнул я, глядя на протухшие от неправильного ритуала подношения. «И больше ингредиентов. Все наши мы просрали. Простите», — виновато пробурчал Лёша. «Я всё куплю. Пойдёмте, я видел крутое место со всем-всем». И, вызвав такси-лимузин, Я вообще не знал, что такое есть. Мы с Леней просто офигели, когда увидели телевизор в машине. Мы поехали тратить не наши деньги. Магазин и правда впечатлял. Огромный магический центр с кучей оборудования и расходников. Но проблемы начались буквально с порога. Нас встретил молодой консультант, который начал умиляться малышам. «Так, он офигел? И что же вы хотели бы приобрести, господа маленькие исследователи?» Осторожно спросил он. «Все!» — важно произнес я. «Абсолютно все для научных исследований. Мы серьезные ученые». Парень смерил нас взглядом и присел на корточки. «Да-да, конечно». Он покивал с той самой улыбкой, с какой взрослые говорят с детьми. «И что же вы исследуете? А родители знают, что вы здесь?» «Я ему щахлебал набью! Что за неуважение по детскому признаку?» «Молодые люди», — начал он. «Давайте я позвоню вашим». «Что ж, я вас понял, дяденька». Леш покачал головой и достал какие-то бумаги. «Вот документы. И разрешение от моей няни. И платиновая карта». Менеджер пробежался глазами по документам. Его лицо стало меняться от снисходительного к удивленному, потом к шокированному и, наконец, к профессионально вежливому. «Ой, да серьезно? Так легко? Просто светануть платиновой картой? Ой, прошу прощения, господин Никифоров, я, и не признал вас». Он выпрямился. «Конечно, мы предоставим все необходимое. Марина!» — крикнул он консультанту. «Помогите молодым людям с выбором!» Мы с Леней искренне удивились. Макс хмыкнул, а вот Леш никак не среагировал. Для него это обыденность. «Да уж, вот тебе и силы денег!» Мы набрали всего. Всего! От свечек для вуду до микроскопов для крыс. К тому моменту, как мы закончили, половина персонала уже звонила начальству, а вторая снимала происходящее на телефон. Еще бы! Не каждый день видишь, как компания «Карапузов» скупает оборудование на сотню тысяч. «Это точно для научных целей?» Все еще сомневался консультант, когда мы попросили добавить к заказу набор хирургических скальпелей. «Абсолютно!» Важно кивнул я, пытаясь выглядеть максимально серьезно, что в моем нынешнем размере было затруднительно. Счет там вышел... Ну, я даже смотреть боялся на эти цифры. Леша только пожал плечами, мол, няня все равно не заметит. Тогда же, кстати, я и спросил, почему ребенка такой важности никто не охраняет, на что услышал. «У меня и под кожей, и в одежде куча датчиков. Не так пукну, тут же группа прилетит». «Эх, Леша, знал бы ты, какое это все дерьмо, что амулеты, что маяки, уж поверь». Но самое интересное началось, когда мы заказали доставку этого добра в неприметную улочку и сказали вывалить прямо у старого большого коллектора. Так как мы и расходники для ритуалов купили, то я смог без проблем провести ритуал мерзости и попросить духов привезти мне двуглавого. И если Максим с Леней уже об этом знали, то для Никифорова... «О, это чё?» — завизжал он при виде огромной двуглавой крысы. «Не ешь меня, возьми деньги!» «Здрасте!» — сказала она. «О, он говорит, где купить? Заплачу любую сумму!» Вся та орда крысок, что помогла мне справиться с мухами, естественно, ушла тогда к двуглавому. И они же сейчас таскали все оборудование в канализацию. Куда-то там в заброшенные и обвалившиеся ходы, куда никто нос не сунет. «Господин, напомню, что без мутагенов оборудование бесполезно!» — закивала крыска. «Дайте нам хотя бы с чем работать! Хотя бы пример!» «Предоставлю!» — киваю я. На этом крысы ушли. «Ух, хорошо! Это моя сторона не стоит на месте. Подземная империя активно растет». «Да уж!» Леша был крайне поражен. «Учитель Кайзер невероятен! Даже с крысами дружит! Как семья им! Завидно даже! У меня вот никакой нет!» Вздохнул он. За всеми его приколами как-то действительно забываешь, что Леша буквально, ну вот прям буквально сирота. Единственная причина, почему он не в детдоме — деньги, полагаю. хотя по всем законам он обязан там быть. И вместе с этим забываешь, что... Ну, в этом мы похожи, — вздохнул Леня. Мы глянули на парня в очках. У тебя тоже? — удивился Никифоров. А где ты живешь? И кто о вас заботится? Ну, в смысле, у меня вот няня, а у тебя? Никто. А? Я чувствовал неловкость. Алёша, в каком вакууме же ты жил? Причем и злиться на него не получается. Он реально тупо социально не адаптирован. Кого здесь винить? Я в детдоме живу, — пробубнил Леня, поправляя очки. Реально? Всегда слышал, никогда не видел. Покажешь? — не угоманивался Леша. Что? Нет. Что там смотреть? Там фигня. Неинтересно, скучно и убо... Да ладно, давай подвезу. Все равно тебе туда добираться. Давай, сейчас вызову такси. Это, однако, он сообразил и не оставил Лене выхода, кроме как с трудом выдавить адрес детдома. Ну, на самом деле мне тоже интересно. Ладно. Да и Морозову туда как-то добираться же надо. Такси остановилось у обшарпанного трехэтажного здания. Оно было недалеко от зала, где мы тренируемся. Мрачные серые стены, облупившаяся краска, двор, заросший противным неубиваемым кустарником, а на детской площадке проржавевшие качели и покосившаяся горка. Леня всю дорогу нервничал, теребил рукав в поношенной куртке и поправлял очки чаще обычного. А когда подъехали, и вовсе сжался, словно хотел стать невидимым. — Это здесь? — неуверенно спросил Леша. — Да, — буркнул Леня. — Говорил же, не надо было. Внутрь нас едва пустили, и то из-за Лени. Он тут вроде как не последний ребенок. И здесь оказалось еще хуже. Старые обои, затклый воздух, скрипучий линолеум, местами порванный. В коридоре пахло вареной капустой и хлоркой. На стенах выцветшие плакаты и детские рисунки, пытающиеся добавить хоть немного цвета в эту серость. И если я, жизнь повидавший, а Макс крайне одарен в социальном плане и помалкивает, то вот Леша, для него это было шоком. Тут все так живут. Никифоров оглядывался с таким выражением, будто попал в фильм ужасов. Ну да. Пожал плечами Леня. Могло быть и хуже. Теплом, еда есть. Игрушки какие-никакие. Нормально вроде. Еще бы старшаки не торчали, и директриса не была жадной дурой. Мы поднялись на второй этаж. Дети будто попрятались, и никого почему-то я не видел, хоть и слышал где-то за стенами. Комната, где жил Леня, оказалась просто крохотной, невероятно мелкой, однако все же личной, всего на две кровати. Постельное белье застирано до серости, одеяло в заплатках. — А где твои игрушки? Компьютер? Леша озирался, словно надеясь найти тайник с нормальными вещами. — Какой компьютер? — усмехнулся Леня. — Ты где-то тут розетки видишь? Мы спустились вниз. В холле раздался звонкий девичий голос. «Братик, ты сегодня рано!» К нам бежала девочка, краснощекая брюнетка, чуть младше Лени, в простеньком платье, но с такой солнечной улыбкой, что, казалось, весь этот мрачный коридор стал светлее. Ксюша. Мы с Максом ее уже видели, а вот Леша... Леша застыл. Натурально завис, глядя на нее, как заколдованный. 30 секунд, минута... «Это Ксюша, моя сестра», — вздохнул Леня. «Ксюш, это... Я Алексей!» — выпалил Никифоров, заливаясь краской. «Я... Никифоров, если тебе об этом что-то говорит...» «Ха-ха-ха! Ничего не говорит!» Звонко и мило засмеялась она. «Приятно познакомиться!» Леня и Ксюша отошли, начав болтать о своем. И я снова посмотрел на Лешу. И увидел, как в его голове что-то щелкает, как рушится его уютный мирок, где проблемы решаются взмахом платиновой карты. Особенно, когда он увидел, как Ксюша, поистине милейший бриллиант в этой пыльной кладовке, аккуратно поправляет заштопанный рукав платья. Шестерни в его до этого глупой детсадовской голове начали со скрипом крутиться. «Погоди, но я тоже сирота же». Он переводил взгляд с брата на сестру. «И я так не живу, я просто деньги даю, и все хорошо. Здесь же даже воздуха не хватает. Так нельзя жить, это вредно. А как должны? Пожал плечами Леня. Это жизнь, Леш. Привыкаешь. Главное, мы вместе. Улыбнулась Ксюша, обнимая брата. Мы молчали. Что тут скажешь? Я видел, как Никифоров смотрит на них, красивых, умных детей, которые могли бы стать кем угодно, имея они хоть половину его возможностей. Наверняка он такое видел по телевизору. Но поверьте, не зря Рой не может учиться по фильмам. Я видел, как убивают в кино. И убивать самому совсем, совсем иной опыт. У Лёши сейчас ровно то же. Видит мир без няни, без платиновой карты, без уютного кокона. И это его ломало. Его тупое, дебильное выражение пропало еще с порога. И сейчас я впервые видел Никифорова не как придурковатого Спанч Боба из мультика, а как обычного хмурого парня с необычной внешностью, рыжими волосами, ресницами и веснушками. «Как-то неправильно», — осмотрелся он. «Фигня какая-то, парни. Ну, вот так». Пожал плечами Леонид. Леша глянул на меня. Он понимает, что что-то сделать можно, но не понимает, что, как и стоит ли. И если раньше он швырялся деньгами, то со мной осознал, не всегда это работает. И давно понятно, я для него ориентир, учитель, и если захочу, смогу внушить ему любое мировоззрение, слепить из него любого человека. «И что делать?» — спросил он меня, пытаясь найти ответ, который должны были дать родители. «А что хочешь?» Спрашиваю в ответ. «Как-то жалко детей, наверное. Вроде. Может, денег дадим? Или не надо? Не наша же проблема. Няня говорит, не лезть в такое». Он хмурится, голова у него кипит. «Но денег дать чуть-чуть или не знаю». Я вздохнул. «И что мне ответить? Кто я такой, чтобы давать советы? Я без пяти минут карапуз. Я буквально младше всех здесь. А с другой стороны, кто, если не я, научит бороться с судьбой?» «В мире действует простое правило. Не нравится — исправь. Не поддается — разрушь и пересоздай». Леша теребил край дорогой рубашки, водя глазами в поисках ответа. А ответа здесь не было. Здесь сам решаешь, что делать. Ответ — это ты сам. Леша — мой персонаж в Sims. И я, черт возьми, считаю, что мыслю правильно. «Можно помочь?» Лёш нахмурился. «У меня же есть деньги. Много. Хотя бы, не знаю, обои поменять, окна. Это же правда немного. Ну, для меня. Я больше одноклассникам раздал, чтобы Миша со мной общался». Он говорил все быстрее, словно пытаясь заполнить словами эту гнетущую пустоту вокруг. Я аж хмыкнул. «Может, это испытание судьба не просто так подсунула? Как Катя заставляет меня взрослеть и стремиться к большему, так Никифоров сделает мир лучше после дружбы со мной? А может, это не судьба такая, а мои решения?» «Хорошее решение», — улыбаюсь я, хлопая глупого, но, похоже, верного нового друга по плечу. «Тогда пойдем, Дерек». И тут... «Не выйдет». Леня мотает головой. «А? Почему?» Леша недоуменно моргает. «Мы же помощь хотим предложить. Но вот так не выйдет». Вздыхает Леня. «Ну, можете попробовать, чё. Но сами увидите». Мы неуверенно переглянулись и все равно решили попытаться. Кабинет директора находился на первом этаже. Массивная дверь с облупившейся табличкой «Директор». Мы постучались, и женский голос велел войти. За столом сидела женщина лет 40. Самая обычная, каких тысячи встречаешь на улице. Ни злая ведьма из сказки, ни добрая фея. Усталое лицо со следами дешевой косметики, потертый костюм, крашеные волосы с отросшими корнями. Но что-то в ней было неправильное. То, как она смотрела, оценивающе, холодно, как держала руки, будто готовая в любой момент отмахнуться. В кабинете пахло дешевыми духами и чем-то затхлым, несмотря на открытое окно. На столе фотография улыбающихся детей в новой форме, явно постановочная. Рядом какие-то грамоты в рамках, благодарность от спонсоров. Все такое показушное. «Здравствуйте!» Леша выступил вперед с той же уверенностью, с какой недавно разговаривала в магазине. «Мы хотели бы помочь детскому дому. Я Никифоров, если вам это о чем-то говорит». «Вот как!» Директриса приподняла бровь, разглядывая его дорогую одежду. И чем же? Деньгами, выпалил он. Можно отремонтировать здание, купить новую мебель, игрушки. У меня есть возможности. Я мог бы... Не стоит. Она качает головой с той самой снисходительной улыбкой, от которой у меня внутри все переворачивается. Мы справляемся сами. Спасибо за предложение, но помощь не требуется. Ха? Погоди. Что? Ха? Реально? Но детям не следует лезть во взрослые дела. Ее голос стал жестче, как будто кто-то провел наждачкой по стеклу. У нас все под контролем, а вы просто еще дети, не впечатлительные. Под контролем? Не выдержал я, делая шаг вперед. Да тут все разваливается, стены облезлые, дети в обносках ходят. Молодой человек. Она поджала губы, сложив руки на столе. Я повторяю, мы справляемся. Да вранье все это! Вдруг взорвался всегда спокойный Леня. Скажите им правду. Скажите, куда деваются деньги от спонсоров. Почему каждый год ремонт, а ничего не меняется? Почему зимой в спальнях холодно? Почему... Леонид! Рявкнула директриса, вскакивая. Ее маска приветливости слетела, обнажив что-то хищное. Да у вас договоренности, и вы здесь деньги отмываете. Вон! Она ударила ладонью по столу так, что подпрыгнули канцелярские принадлежности. «Все вон отсюда!» У меня дернулся глаз. Все это время я молча смотрел на лицо этой женщины, следя за каждым ее мускулом, за каждым движением ее мерзких глаз. И, как назло, именно моего взгляда она избегала. Она это серьезно? Мы вышли в коридор. Леня тяжело дышал, все еще сжимая кулаки. Его трясло. «Я же говорил...» Процедил он сквозь зубы. «Не выйдет. Они все контролируют. Везде свои люди. Даже если жаловаться, бестолку. Доказательств нет. Не знаю, как они это скрывают». Парни тут же начали возмущаться, а Ксюша грустно молчала. Смотря на ее грустное молчание, Леша еще больше злился, что, уверен, для него крайняя редкость. Да и для Леонида. Я и не помню его злым, кроме нашего знакомства. И один я молчал. Внутри меня что-то клокотало. Темное, злое. Хотелось разнести этот кабинет, вытрясти правду, заставить их... В голове мелькали картинки, как крысы заполняют коридоры, как рушатся стены, как они жрут эту женщину. Но часы не тикали. «А ты что думаешь?» — спросил меня покрасневший Леша. «Я решу», — тихо сказал я, разворачиваясь на выход. «Пока забудьте». «Ха! Как? Как?» Пытались до меня докричаться. «Эй, Миша, как ты решишь?» Я не ответил. Я прекрасно понимаю разницу между мной и парнями. Глупо считать меня за обычного одаренного ребенка. И глупо относиться к другим так же. Я могу осознать и перенести куда больше, чем остальные. Не стоит им знать, что я хочу и к чему прибегну. Сначала я наивно представлял, как крысы обглодают ее до костей. Как она будет вопить от ужаса. Но разве все поменяется? Разве ее место не займут другие? Разве стоит по этому поводу тревожить императора, напрягать Тихонова, не имея доказательств? Зачем, если в моих руках мощь невыносимой порабощающей похоти? Неделю спустя. В полумраке квартиры на коленях стоит женщина. Она дергается, скулит сквозь кляп. Ее руки беспорядочно цепляются за воздух. Одежда помята и перекручена, волосы спутаны, спокойная укладка исчезла, обнажая седые корни. В глазах плещется безумие. Она ползет по полу, царапая ногтями паркет, и лишь кляп во рту не дает искусать губы до крови. Каждое движение — мучительная пытка, тело сотрясает крупная дрожь. Мучала она умоляющими глазами, смотря на инкуба. «Ну-ну, сладкая моя, тише. Сейчас». Парень, держащий ее за поводок, присел и заботливым движением снял с нее кляп, поглаживая по щеке. «Пожалуйста, прошу, прошу», — замычала она. «Я не могу, не могу больше». От той надменности и властности, что была неделю назад, не осталось и следа. Теперь она воет в подушку по ночам, мечется в пустой постели. Днем едва может сосредоточиться на работе. Пальцы дрожат, документы выпадают, мысли путаются. Над ней возвышается темная фигура. Высокий парень невероятной демонической красоты. Его глаза светятся неестественным огнем, а на губах играет жестокая усмешка. «Пожалуйста!» Она цепляется за его ноги, размазывая тушь по лицу вместе со слезами. «Умоляю, хоть каплю, я сделаю все!» «Ты знаешь условия?» Его голос подобен патоке, сладкий и ядовитый одновременно. «Я все расскажу!» Она бьется головой об пол, захлебываясь рыданиями. «Все документы, все счета, только, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Она уже не та властная женщина, что держала в страхе весь детдом. Теперь она — жалкое существо, ползающее на коленях, с кляпом во рту и поводком на шее, готовая на все ради капли той сверхъестественной страсти, которой инкуб отравил ее душу. «Господину нужна не просто информация», — шепчет он, наклоняясь к ней. «Герцогу нужна твоя верность. Ты всего лишь сладкий, одинокий, но такой ничтожный маленький раб его поводка. Нам нужны не только твои слова, моя одинокая, убогая девочка. Герцогу нужно твое сердце». «Да, да, все что угодно». Она бьется в истерике, царапая себе шею. «Клянусь, клянусь своей душой, что угодно, я сделаю что угодно». Инкуб скалится, обнажая острые зубы. Его длинный язык скользит по губам. «Тогда клянись». Он протянул руку. «Во имя герцога ты отдашь свое сердце». «Клянусь! Я клянусь!» Истеричный смех сорвался с покусанных губ одинокой женщины. А затем сорвался и сладкий болезненный стон, как терновая невидимая лоза обвелась вокруг шеи, головы и сердца. «Отлично. Господин будет доволен». Он гладит ее по голове, как послушную собачку. «А теперь расскажи мне все, каждую деталь». И она рассказывает про откаты, про подставные фирмы, про фальшивые отчеты, про всю грязь, что копилась годами. А инкуб слушает и улыбается, зная, что теперь у его господина есть все необходимое. Маленький герцог похоти получил то, что хотел, пусть и не просил подробностей, как это будет достигнуто, и пусть методы жестоки, но если она разрушила судьбу детей, то не заслужила того же? В конце концов, иногда тьма может служить свету. Директриса сделала свой выбор, и теперь навсегда останется рабыней своей порочной страсти, умоляя о милости существо, что превратило ее жизнь в бесконечную пытку. Потому что некоторые грехи не прощаются, и некоторые души обречены гореть в адском пламени похоти.